Глава 12. Я не знаю, сколько времени я пробыл в таком состоянии. Как будто я много шел, нес тяжелую ношу и невыразимо устал. Спать. И я спал 20 часов. Мгновениями просыпался, и что-то черное опять и сразу охватывало меня. И опять я спал. И спал тяжело, без снов. Было светло, когда я опять открыл глаза. В то окно я выбросил розу. Я открыл окно и искал глазами эту розу, но она упала на улицу, и разве может сохраниться там, где прошли тысячи? Конечно, нет, это невозможно. Но где же роза? Вот она, на крыше подъезда. Такая же красная, вся в веселых лучах солнца, блеск росы, сверкающая, свежая. Эту розу я достал, чтобы отнести ее к Наташе.